Глава 34. Я купил билет Милан-Стреза. В цивильной одежде я ощущал себя участником маскарада. Я так долго носил военную форму, что забыл ощущение гражданского человека. Брюки на мне болтались, пришлось прикупить новую шляпу. Симова шляпа мне не подошла, но все остальное пришлось впору. Одежда пахла табаком. Я сидел в купе и смотрел в окно, понимая, что моя шляпа выглядит навехонькой, а вся одежда поношенной. На сердце было так же тоскливо, как в ломбардском пейзаже за окном. Для сидевших рядом авиаторов я не существовал. Они презирали гражданского моего возраста и даже не удостаивали меня взгляда. Меня это оскорбляло. В былые времена я бы им сказал все, что о них думаю, и полез бы в драку. Они сошли в Галарате, и, на мое счастье, я остался один. У меня была с собой газета, но я ее не открывал, так как не хотел читать о войне. Я решил о ней забыть. Я заключил сепаратный мир. Я испытывал ужасное одиночество и был рад, когда поезд пришел в Стрезу. Я ожидал увидеть на вокзале посыльных из отелей, но их не было. Курортный сезон давно закончился, и никто не пришел встречать поезд. Я вышел на перрон с легоньким саквояжем Сима, в котором лежали только две рубашки, и постоял под навесом, поливаемым дождем, пока поезд снова не тронулся. На станции я спросил, какие гостиницы открыты. Ответ был такой: «Гранд-отель» и «Дезиль Бараме», и еще несколько маленьких, работающих круглый год. Я отправился пешком под дождем в «Дезиль Бараме». Со мной поравнялся экипаж, и я дал знак кучеру остановиться. К отелю лучше подъехать в экипаже. Отель был большой, и ко мне вышел с зонтом очень вежливый портье. Я занял хороший номер, огромный, светлый, с видом на озеро, над которым сейчас спустились тучи. Но когда выглянет солнце, оно заиграет всеми красками. Я предупредил, что жду жену. В номере была большая двуспальная кровать, летто матримониале, с атласным одеялом. Примечание. Супружеское ложе. Итальянский. Отель отличался роскошью. Я прошел по длинному коридору, спустился по широкой лестнице, миновал несколько залов и оказался в баре. Я был хорошо знаком с барменом. Сидя на высоком табурете, я заказал соленый миндаль, картофельные чипсы и мартини. Вино было прохладное и прозрачное. «Что вы тут делаете в Боргезе?» — спросил меня бармен, делая мне второй мартини. Примечание. В штатском. Итальянский. «Я в отпуске. Поправляю здоровье. У нас совсем нет постояльцев. Не понимаю, почему они не закрывают отель. На рыбалку ходите?» «Поймал несколько красавцев. В это время года на блесну можно поймать таких красавцев». «Вы получили табак, который я вам послал?» «Да». «А вы мою открытку?» Я посмеялся. До меня перестал доходить американский трубочный табак, который ему нравился. То ли мои родственники перестали его посылать, то ли его перехватывали на границе, так или иначе я его не получал. «Я что-нибудь для вас раздобуду», — пообещал я. «Скажите, вы видели в городе двух молодых англичанок? Они приехали позавчера». «В этом отеле они точно не остановились?» «Они сестры милосердия». «Я видел двух медсестер. Погодите, я узнаю, где они поселились». «Одна из них моя жена», — сказал я. «Я за ней приехал». «А вторая моя жена». «Я не шучу». «Простите меня за эту глупую шутку», — сказал он. «Я вас не понял». Он меня покинул и довольно долго отсутствовал. Я ел оливки, соленые миндали, картофельные чипсы и разглядывал себя в штатском костюме в зеркале за стойкой. Наконец бармен вернулся. «Они в маленькой гостинице возле вокзала», — сказал он. «Как тут у вас насчет сандвичей?» «Я позвоню, чтобы их принесли. Вы же понимаете, нет клиентов, ничего нет». «Что, совсем никаких клиентов?» «Так, считанные люди». Принесли сандвичи, и я съел три штуки и выпил еще пару стаканов мартини. Ничего прохладнее и прозрачнее мне пить не доводилось. Я себя впервые почувствовал цивилизованным человеком. А то все красное вино, хлеб, сыр, граппа и плохой кофе. Я сидел на высоком табурете за стойкой красного дерева, среди сверкающей меди и зеркал, и ни о чем не думал. Бармен задал мне вопрос. «Не надо о войне», — попросил я. Война была далеко. Может, и не было никакой войны. Здесь ее точно не было. Я понял, что для меня она закончилась. но у меня не было ощущения, что она на самом деле закончилась. Скорее, я походил на мальчишку, прогулявшего школу, и пытающегося себе представить, что там сейчас происходит. Кэтрин и Хелен Фергюсон ужинали, когда я приехал в гостиницу. Я увидел их за столиком еще из коридора. Кэтрин сидела ко мне спиной, и я видел только ее щеку и копну волос, да еще чудесную шею и плечи. Фергюсон что-то говорила, когда я вошел, она замолчала. «О, Боже!» — выдохнула она. «Привет», — сказал я. «Это ты?» Лицо Кэтрин просветлело. Она от счастья не верила своим глазам. Я ее поцеловал, и она смутилась. Я присел. «Ну вы даете», — сказала Фергюсон. «Что вы здесь делаете? Вы ужинали?» «Нет». Подошла официантка, и я попросил ее принести для меня тарелку с приборами. Кэтрин не спускала с меня сияющих глаз. «Что это вы в муфтии?» — спросила Фергюсон. Примечание. Муфтии — гражданское платье, арабский. «Я теперь в кабинете министров». «Ну вы даете». «Выше нос, Ферги, хоть чуть-чуть порадуйтесь». «Ваш вид меня не радует. Я знаю, в какую передрягу вы втянули эту девушку, так что нечему тут радоваться». Кэтрин мне улыбнулась и тронула меня ногой под столом. «Ферги, никто меня ни в какую передрягу не втягивал. Я сама попадаю во всякие передряги». «Видеть его не могу», — сказала Фергюсон. «Он жизнь тебе сломал с помощью своих итальянских штучек. Американцы еще хуже итальянцев». «У шотландцев такая высокая мораль», — заметила Кэтрин. «При чем тут это? Я о его итальянской изворотливости». «Я изворотливый, Ферги?» «А то нет. Вы хуже, чем изворотливый. Вы змея. Змея в итальянской форме с башлыком». «Я же сейчас не в итальянской форме». «Это еще один пример вашей изворотливости. Вы все лето развлекались и сделали этой девушке ребенка, а теперь наверняка собираетесь смыться». Мы с Кэтрин обменялись улыбками. «Мы смоемся вместе», — сказала она. «Два сапога пара. Мне стыдно за тебя, Кэтрин Баркли. У тебя нет ни стыда, ни совести, и ты такая же изворотливая, как он». «Ну-ну, Ферги». Кэтрин погладила ее по руке. «Не надо меня осуждать. Ты же знаешь, что мы любим друг друга». «Убери руку!» Фергюсон побагровела. «Если бы у тебя осталась хоть капля стыда, было бы другое дело. Ты бог знает на каком месяце, а тебе все шуточки. Разулыбалась, твой греховодник приехал. У тебя нет ни стыда, ни совести». Она расплакалась. Кэтрин обошла стол и, приобняв подругу, стала ее успокаивать. Признаться, никаких изменений в фигуре я не заметил. «Мне все равно», — всхлипывала Фергюсон. «По-моему, это ужасно». «Ну-ну, Ферги», — успокаивала ее Кэтрин. «Мне станет стыдно». «Не плачь, Ферги, не плачь, старушка». «Я не плачу». Всхлипывания продолжались. «Если я и плачу, то только из-за передряги, в которой ты оказалась». Она посмотрела на меня. «Я вас ненавижу. И с этим ей ничего не поделать. Грязный, изворотливый, американский итальяшка». Глаза и нос у нее стали красными. Кэтрин мне улыбнулась. «И не смей ему улыбаться, пока ты меня обнимаешь». «Такая неразумная девочка». «Сама знаю», — всхлипывала Фергюсон. «Не обращайте на меня внимания. Это все нервы». «Да, я неразумная, знаю. Я хочу, чтобы вы оба были счастливы». «Мы счастливы?» — сказала Кэтрин. «Ферги, ты такая лапушка». Слезы не утихали. «Не такого счастья я вам желаю. Почему вы не поженитесь? У вас точно нет жены?» «Нет», — подтвердил я. Кэтрин засмеялась. «Ничего смешного, у них у всех есть жены». «Ферги, ради тебя мы поженимся», — сказала Кэтрин. «Не ради меня. Ты должна этого желать». «Мы были слишком заняты». «Ага, вы были слишком заняты произведением потомства». Сейчас, подумал я, опять заплачет, но она решила обидеться. «Небось, к нему идешь сегодня на всю ночь». «Уйду, если он меня позовет». «А как же я?» «Ты боишься быть одна?» «Да, боюсь». «Тогда я останусь». «Нет, уходи с ним. Вот прямо сейчас и уходите. Устала я от вас обоих». «Мы еще не поужинали». «Говорю тебе, уходи». «Ферги, будь же разумной». «Повторяю, уходи. Уходите оба». «Пойдем», — сказал я. «Это Ферги меня уже достало». «Вам скорее бы уйти и оставить меня одну за столом». Я всегда мечтала поехать на итальянские озера, и вот что получилось. О, о!» Давясь рыданиями, она посмотрела на Кэтрин, и у нее перехватило горло. «Сначала мы поужинаем», — сказала Кэтрин. «И я не уйду, если ты хочешь, чтобы я осталась. Ферги, я тебя одну не оставлю». «Нет, нет, иди, я так хочу, я так хочу!» Она вытерла глаза. «Я совершенно неразумная. Не обращайте на меня внимания». Официантку все эти слезы явно удручали, поэтому, принеся очередное блюдо и увидев, что ситуация выправилась, она явно вздохнула с облегчением. «Мы провели в отеле ночь в нашей комнате, за которой была длинная пустая прихожая, а за дверью наша обувь. Пол в комнате покрывал толстый ковер, за окном шел дождь, а здесь было светло, уютно и весело. А когда мы погасили свет, пришло чудное время тонких простыней и удобной кровати, и ощущение, что мы дома и больше не одиноки. Среди ночи просыпаешься, а рядом родная душа, никуда не делась. Остальное же казалось нереальным. Обессилев, мы засыпали, а когда просыпался один, просыпался и другой, так что никто не чувствовал себя одиноким. Часто мужчина желает побыть один, и женщина желает побыть одна, и если они друг друга любят, то это может стать причиной ревности. Но у нас, скажу честно, такого не бывало. Мы могли испытывать одиночество вдвоем, но только по отношению к остальному миру. Со мной это было впервые. В компании многих девушек мне доводилось испытывать одиночество, а это особенно острое чувство. Но нам друг с другом никогда не было одиноко или страшно. Я знаю, что ночью все не так, как днем, они совсем разные, и то, что происходит ночью, невозможно объяснить днем, так как там ничего этого нет. А для одиноких людей в период обострения этого чувства ночь может стать настоящим кошмаром. Но с Кэтрин эта разница практически не ощущалась. Разве что ночь была особенно хороша. Человека, который приносит в этот мир столько отваги, мир убивает, поскольку не может его сломать. Мир ломает всех подряд, но многие после этого делаются на изломе только крепче. И тогда тех, кто не сломался, мир убивает. Он безжалостно убивает самых лучших, самых нежных, самых отважных. Даже если вы не из их числа, вас он тоже убьет. Можете не сомневаться, только без особой спешки. Помню, как я проснулся утром. Кэтрин еще спала, комнату заливал солнечный свет. Дождь прекратился. Я встал с кровати и подошел к окну. Сверху открывался вид на парк, совершенно голый, но великолепный в своей ландшафтной разметке. Гравийные дорожки, деревья, каменный парапет у озера и само озеро, освещенное солнцем, а за ним горы. Я смотрел в окно, а когда повернулся, то увидел, что Кэтрин не спит и наблюдает за мной. «Привет, милый», — сказала она. «Правда чудесный денёк? Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую себя отлично. У нас была чудесная ночь. Ты проголодалась?» «Она проголодалась, я тоже. И мы позавтракали в постели. Ноябрьское солнце заливало комнату, а поднос с едой я держал на коленях. «Почему ты не попросил газету? В госпитале ты всегда просил газету к завтраку». «Не хочу никаких газет», — сказал я. «Неужели все было так плохо, что ты даже не хочешь про это читать?» «Я не хочу про это читать». «Жаль, что меня не было рядом. А то бы я тоже все знала про это». «Я тебе расскажу, если когда-нибудь сумею в этом разобраться». «Но ведь тебя могут арестовать за то, что ты не в военной форме». «Даже расстрелять?» «Тогда нам нельзя здесь оставаться. Мы уедем из страны». «Я уже думал на эту тему». «Мы уедем. Милый, ты не должен так глупо рисковать. Расскажи, как ты добрался из Местре до Милана?» «На поезде. Тогда я еще носил форму». «Но ведь ты подвергал себя опасности». «Не особенно. У меня был старый литер, я просто исправил в нем число». «Милый, тебя могут арестовать в любую минуту. Я этого не допущу. Глупо так рисковать. Что будет с нами, если тебя уведут?» «Давай не думать об этом. Я уже устал об этом думать». «Что ты сделаешь, если за тобой придут?» «Перестреляю». «Не говори глупости. Ты будешь сидеть в этом отеле, пока мы отсюда не уедем». «И куда же мы уедем?» «Не надо так, милый. Мы уедем, куда ты скажешь. Но ты уж поскорее реши, куда». «На той стороне озера Швейцария. Мы можем отправиться туда». «Вот и прекрасно». За окном начали сгущаться тучи, над озером потемнело. «Почему мы должны всегда жить, как преступники?» — сказал я. «Милый, не надо так. Если ты им и стал, то совсем недавно, и мы никогда не жили, как преступники. Все у нас будет хорошо». «Я чувствую себя преступником. Я дезертировал». «Милый, будь благоразумным, прошу тебя. Какое дезертирство? Это ведь итальянская армия». Я рассмеялся. «Ты чудо. Давай еще поваляемся. Мне хорошо в постели». Позже Кэтрин спросила меня. «Ты уже не чувствуешь себя преступником?» «Нет», — ответил я. «С тобой нет». «Ты такой глупыш», — сказала она. «За тобой нужен глаз да глаз. Правда, здорово, милый, что меня по утрам не тошнит». «Просто отлично». «Ты не ценишь, какая у тебя хорошая жена. Ну и ладно. Я увезу тебя туда, где тебя никто не арестует, и мы будем чудесно проводить время». «Поедем прямо сейчас?» «Да, милый. Я с тобой поеду куда захочешь, в любое время. Давай ни о чем не думать». «Хорошо».